Фанаты маньяков-убийц. Женщин, которые выбирают объектом обожания маньяков, не так уж и мало. К примеру, вспомним Теда Банди. Когда он был пойман, у него сразу же завелись толпы поклонниц. Они изучали типаж его жертв не хуже следователей. Только им это было нужно для того, чтобы понравиться убийце. Влюбленные в Теда дрались за возможность занять место на судебном заседании, заваливали его письмами с признаниями в своих чувствах, и одна из них таки добилась своего, стала его женой и родила ребенка от этого человека. Может показаться, что такая вот любовь — это что-то про странных, экзальтированных, заграничных дамочек, но я должен вас разочаровать. В советские времена на территории Союза подобное явление не было редкостью. Насильник и педофил, известный по местам совершения преступлений как павлоградский маньяк и пологовский маньяк, он же Сергей Ткач, убивший с 1980 по 2005 годы не менее 37 жертв, женился в возрасте 64 лет на молодой поклоннице. Девушка признавалась, что заинтересовалась маньяком в 16 лет, когда увидела его по телевизору, и с тех пор мечтала с ним встретиться. Однако есть данные, что до замужества с Ткачом она пыталась вступить в переписку с другими известными серийными убийцами. Сегодня в интернете несложно отыскать сообщества, посвященные маньякам, таким как Чикатило или Фишер. Но и современные серийные убийцы также в почете. В пабликах любят обсуждать собственные сексуальные фантазии к убийцам, косплеить их внешний вид, выкладывать фото с ножами и топорами и даже насмехаться над жертвами. Сегодня о серийных убийцах снимается много фильмов и сериалов, постоянно появляются все новые и новые книги. Публика любит маньяков, а некоторые действительно доходят до нездорового фанатизма. Но не стоит думать, что фанатизм в отношении серийных убийц рожден поп-культурой. Сексуальное влечение к убийцам имеет более глубокие психологические причины. Почему женщины влюбляются в маньяков? Есть такое понятие «гибристофилия». Это страстное влечение к партнеру, который совершил серьезное преступление. Гибристофилия свойственна в первую очередь женщинам, но встречается и у мужчин. Один из примеров мужа гибристофила – это Дэвид Нотек. Он был женат на Шелли Нотек. Эта пара творила жуткие вещи. Они любили заманивать к себе в дом дальних родственников или знакомых, которые оказались в сложном положении. Эти люди попадали в плен, где над ними годами издевались, а затем убивали. Дэвид помогал в этом своей жене и по ее просьбе совершил много ужасных поступков, но он так сильно любил Шелли, что всегда и безусловно оправдывал любую жестокость, о которой она просила, и преступление, на которое шла она сама. Дэвид продолжал считать Шелли хорошей матерью и порядочной женщиной, даже после того, как суд вынес ей приговор. Любовь и влечение у гибристофилов неразрывно связаны с жестокостью. Чувства подкрепляются болью и душевными страданиями. Гибристофилы, неважно, мужчины или женщины, это травмированные люди. Часто бывает так, что у женщин, предпочитающих преступников, был отец-тиран, спокойный, любящий молодой человек девушке с гибристофилией неинтересен. Она будет искать подобие своего папочки. Есть эксперты, которые полагают, что гибристофилия – часть женского инстинкта, тяги к доминантным мужчинам. Например, психотерапевт Леон Зельцер полагает, что маньяк может подсознательно восприниматься как самый сильный член общества. Способность бесстрашно убить несколько десятков человек – это такая изуверская реклама его генетических качеств. Мнение Зельцера спорное, однако ввиду отсутствия серьезных исследований этой темы, вполне имеет право на существование. Гибристофилы условно делятся на два типа – пассивные и активные. Пассивными можно назвать тех, кто пишет письма в тюрьмы и мечтает стать женой преступника, стремится к отношениям и даже вступает в брак. Активные превращаются из фанатов в сообщника. Пассивные гибристофилы, их скрытые и явные мотивы. Первый – слава и спокойствие. Таким женщинам может нравиться статус знаменитости. Жену маньяка-убийцы будут обсуждать в прессе, печатать ее фотографии, брать интервью. Между тем, муж в камере и ее жизнь в безопасности. Можно обожать мужа на расстоянии, не опасаясь, что сама станешь его жертвой. Он уже никуда не денется, не сбежит. А еще можно надеяться на его благодарность за любовь и заботу. Кроме того, гораздо больше шансов, что тебя заметит и выберет опасный преступник, чем, скажем, рок-звезда. Поп-идолы получают каждый день миллионы писем, а преступники в разы меньше. Второй – жертвы насилия, которые хотят получить контроль. Если женщина в детстве или юности подвергалась насилию, в том числе и эмоциональному, она будет подсознательно искать себе в партнеры мужчину схожего типа, но такого, которого она сможет контролировать. Заключенный, отбывающий пожизненное, идеальная кандидатура на эту роль. Он идеальный, возлюбленный, про кого жена всегда знает, где он и с кем. Позиция жертвы часто превращается в устойчивую модель поведения, паттерн, и выйти из этого паттерна очень сложно без помощи психиатра. Кроме того, когда агрессор под контролем полиции и не представляет реальную угрозу, может появиться иллюзия, что любовь его перевоспитает. Женщина думает, что может изменить злодея, научить его и себя строить другие отношения, более здоровые, но это, как правило, только иллюзии. Они, кстати, часто возникают в отношении обычных домашних тиранов и драчунов. Вы можете узнать женщину в таких отношениях по фразам «он изменится», «со мной он станет лучше». Третий. Люди, которым не хватает эмоций и адреналина в обычной жизни. Бывает, что женщине не хватает острых ощущений. Спокойная жизнь кажется скучной, нужен драйв, драма. Но спорт в этом смысле не подходит. Нужны именно отношения, которые дадут возможность прокатиться на эмоциональных качелях и почувствовать жизнь на полную. Безусловно, это тоже результат психотравмы. Подражатели. Известны случаи, когда человек не только чувствует эмоциональную близость с убийцей, но и приобретает уверенность, что должен продолжить его дело, а иногда и затмить учителя. Достоверно известно, что именно расстрел известного маньяка Чикатило дал толчок новой волне убийств по всей Ростовской области. Его ярые фанаты, такие как Владимир Муханкин и Константин Черемушкин, тоже решили действовать. Муханкин, например, после задержания рассказывал, что собирал фотографии и статьи о ростовском маньяке, а когда его жизнь была прервана, решил продолжить дело Чикатило. Работа с родственниками Владимира показала, что склонность к жестокости у него была с детства. Он любил мучить животных. А слава Чикатило послужила катализатором и активатором. Маленькая девочка в темном лесу. Американский психиатр Эрик Берн написал статью, где поведение героев известной сказки трактуется таким образом. Мама девочки отправляет дочь в лес, зная о потенциальных опасностях, потому что подсознательно стремится избавиться от нее. Бабушка не запирает входные двери, так как ей скучно и хочется экстрима, а сама Красная Шапочка заигрывает с волком и беззастенчиво сообщает ему о своих планах, потому что она ищет его внимание, так как не получает любви от матери. После выхода этой публикации инфантильным женщинам, выбирающим агрессивных, эмоционально недоступных мужчин, способных причинить им вред, стали приписывать синдром Красной Шапочки. Считается, что это понятие более широкое, чем гибристофилия, и подразумевает интерес не только со стороны женщин, но и мужчин, которые не испытывают физического влечения.